Глава 6. Золотопромышленная компания доброго доверия. Прошло целых 2 года с тех пор, как я расстался с лордом Регналом и мисс Холмс. За это время я 2 получал от них известие. 1 пришло письмо от Скрупа, в котором тот сообщил мне об их бракосочетании. Это была самая заметная свадьба лондонского сезона. К письму была приложена вырезка из газеты с описанием всех подробностей, до платья невест включительно. Все это было чуждо мне, однако одно замечание вызвало у меня сильный интерес. Привожу его целиком. Большие толки вызвало то обстоятельство, что на невесте не было никаких драгоценностей, кроме рубинового ожерелья с маленьким, тоже рубиновым, изображением египетского бога, хотя фамильные бриллианты Регналов, уже давно не видевшие света, известны как одни из самых изящных и ценных в стране. Следует заметить, что это украшение было удивительно к лицу невесте. На вопрос одного из друзей о причине такого выбора леди Регнал ответила, что это ожерелье должно принести ей счастье. Второе известие я узнал 2 спустя из старого номера газеты «Таймс», где была заметка о рождении у лорда и леди Регнал сына и наследника. Что касается меня, то я много всего пережил за эти 2. Участвуя в экспедиции в Пангаленд, я не раз испытывал искушение отправиться на север этой области к Харуту и Маруту, обещавшим проводить меня туда, где живет гигантский слон, которого, по их словам, не суждено было убить. Однако я удержался и, вернувшись в Дёрбан, пришел к решению больше никогда не участвовать в рискованных экспедициях. Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам я сделался обладателем небольшого капитала, который дал мне возможность бросить охотничьи скитания в диких областях Африки. Вскоре мне представился случай поместить свой капитал в торговое предприятие. Один еврей по имени Джек предложил мне половину прав на владение золотой копью, открытой им на границе земли зулусов, с условием, что я внесу капитал, необходимый для ее разработки. Вместе с Джекобом и его приятелями я отправился осмотреть это место. Взятый для испытаний кварц показал богатое содержание золота, и в конце концов образовалась акционерная компания для разработки золотого рудника доброго доверия с Аланом Кватерменом Эсквайром во главе. Ох уж эта компания! До сих пор я помню о ней. Наш основной капитал был невелик – 10 000 фунтов, из которых Джекоб и его приятели взяли себе половину как покупную стоимость их прав. Впоследствии выяснилось, что эти права были приобретены всего за 3 бутылок джина, сломанную повозку, 4 старых коровы и 5 деньгами. Лично я, прежде чем стал председателем в правлении с жалованием 100 фунтов в год, которого я никогда не получал, купил на 1000 шер за наличные деньги. Шер – английские акции, номинальная стоимость которых 1 фунт. Был установлен баланс в 4 000 фунтов, и работа началась. Мы начали промывать 1 песчаный участок, и сразу это дало такой блестящий результат, что наши шеры поднялись на целых 10 шиллингов. Причем Джекоб и его приятели воспользовались случаем продать половину своих, уверив меня, что необходимо расширить дело. Через некоторое время песчаный участок оказался никуда не годным. Было решено приобрести машину для дробления кварца, в котором предполагалось богатое содержание золота. Мы сторговались с 1 машиностроительной фирмой. Тем временем наши шеры упали сперва до своей номинальной стоимости, потом до 15 шиллингов, потом до 10. Джекоб, один из директоров правления, сказал, что на мне, как на председателе, лежит ответственность за престиж нашей компании. Я снова накупил шер на свои последние 500 фунтов. Но как была подорвана моя вера в людей, когда я узнал, что 1000 шер, купленных мною на последние 500 фунтов, были собственностью Джекоба, продавшего их мне при посредничестве подставных лиц. Наконец наступил кризис. Прежде чем дробильную машину нам доставили, все наши фонды были исчерпаны, и встал вопрос о ликвидации компании. Созвали общее собрание акционеров, и после нескольких бессонных ночей я занял на нем свое председательское место. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что из 5 директоров, кроме меня, явился только 1 честный старик, отставной морской капитан, купивший 300 шер. Джекоб и его 2 приятеля рано утром уплыли на пароходе в Капштадт. Собрание вначале было довольно бурным. Я как мог обрисовал положение дел, и когда закончил, со всех сторон посыпались вопросы, на которые ни я, ни кто-либо другой не мог дать удовлетворительного ответа. Тогда 1 явно нетрезвый джентльмен, владелец 10 шер, напрямик объявил, что я обманул акционеров. Я в ярости вскочил, и хотя он был вдвое выше меня, предложил ему поговорить со мной об этом наедине. Он поспешно удалился. После инцидента, закончившегося общим смехом, вся правда выплыла наружу. Один цветной человек рассказал, что Джекоб нанял его посолить почву, посыпать золото в песок, который мы промывали вначале. Все стало ясно. Я без сил опустился в свое кресло. Тогда один добросердечный человек, сам потерявший деньги в этом деле, поднялся и произнес короткую речь, которой было достаточно, чтобы восстановить утерянную мной веру в людей. Он говорил, что Алан Кватермен, работавший как лошадь для пользы акционеров, сам наравне с другими разорен этим вором Джекобом, и в заключение предложил прокричать трижды «Ура!» в честь нашего честного друга и товарища по несчастью Алана Кватермена. К моему удивлению, все собрание исполнило это весьма охотно. Я поднялся и со слезами на глазах поблагодарил всех, говоря, что рад оставить эту комнату таким же бедным, каким был всегда, но с несопятнанной репутацией честного человека. Пожав руку джентльмену, выручившему меня из неприятного положения, я с легким сердцем отправился домой. Правда, я потерял все свои деньги, но честь моя была спасена. А что такое деньги в сравнении с честью? Я перебрался на другую сторону грязной улицы и пошел вдоль нее. Улица была почти пуста. Единственная пара привлекла мое внимание. В одном из них я узнал полупьяного субъекта, обвинявшего меня в обмане, в другом – морщинистом Геттентоте некоего Ханса. Этот Ханс, должен сказать, был сначала слугой моего отца, миссионера в Капской колонии, а потом моим компаньоном во многих приключениях. Это был храбрый, испытанный человек, единственной слабостью которого оказалось пристрастие к алкоголю. Он питал ко мне самую горячую привязанность. Сколотив немного денег, он приобрел небольшую ферму недалеко от Дюрбана, где и жил, пользуясь большим уважением за свои былые подвиги. Белый и Геттентот переругивались между собой по-голландски. «Грязный Геттентот!» – кричал Белый. «Что ты пристал ко мне, как шакал?» «Сын белой жирной свиньи!» – отвечал Ханс. «Ты осмелился назвать Бааса вором? Ты, не стоящий ногтя Бааса, чья честь светлее солнца, чье сердце чище белого песка в море! Он присвоил себе мои деньги!» «А зачем, свинья, ты убежал от него, когда он хотел говорить с тобой?» «Я тебе покажу, убежал, желтая собака!» – закричал Белый, замахиваясь палкой. «Ты хочешь драться?» – спросил Ханс, с необыкновенным проворством отступив назад. «Так получай!» Он низко наклонил голову и, как буйвол, бросившись вперед, ударил Белого головой в живот так, что тот опрокинулся назад и полетел в канаву, полную грязной воды. После этого Ханс спокойно повернулся и исчез за углом. К моему облегчению через минуту Белый вылез из канавы, весь покрытый грязью, и, держась за место, называемое на медицинском языке диафрагмой, медленно пошел вдоль улицы. Какими преданными могут быть готентоты, которых считают низшими существами человеческого рода, подумал я. Придя домой, я уселся в расшатанное тростниковое кресло на веранде, закурил трубку и задумался, что мне предпринять, имея всего на 300 фунтов имущества и хороший запас оружия. С коммерцией во всех ее видах я раз и навсегда покончил. Оставалась только моя старая профессия охотника. Слоны – вот единственная выгодная в смысле заработка дичь. Но ближайшие места охоты уже давно опустошены. Кроме того, пришлось бы соперничать с молодыми профессионалами из буров. Если уж решат заняться охотой на слонов, придется отправляться в отдаленные места. Размышляя о преимуществах и недостатках различных мест охоты, я услышал из-за большого куста гордении что-то вроде козлиного покашливания. Однако я знал, что эти звуки производит человек, так как не раз они служили мне сигналом в опасную минуту. «Ханс, иди сюда!» – позвал я. И вслед за этим из кустов алоэ показалась фигура старого Геттентота. Я не понял, почему он выбрал такой способ визита, но это было вполне в духе его скрытности, унаследованной от предков. Он уселся на корточке передо мной, как коршун, поглядывая на спускавшееся к западу солнце. «Ты так выглядишь, Ханс», — сказал я, — «будто только что дрался. Шляпа у тебя измята, весь ты обрызган грязью». «Бас прав, как всегда. Я поссорился с одним человеком из-за 6 пенсов, которые он мне должен, и ударил его головой, позабыв снять сперва шляпу. Мне жаль, это хорошая шляпа, она почти новая. 2 года назад Бас подарил мне ее, когда мы вернулись из Пангаленда». «Зачем ты лжешь?» – сказал я. «Ты дрался с белым человеком вовсе не из-за 6 шиллингов. Ты столкнул его в канаву и забрызгался грязью». «Это так. Я дрался с белым не из-за 6 шиллингов. Я дрался с ним за преданность, которая стоит меньше или ничего не стоит. Я пришел к Басу одолжить фунт. Белый человек пожалуется в суд. Меня заставят заплатить фунт или сидеть в сундуке 14 дней. Белый ударил меня первый, но судья не поверит бедному Готентоту, а у меня нет свидетелей. Скажет, что Ханс был пьян, Ханс лжет. Плати, Ханс, плати фунты 10 шиллингов или иди в сундук на 14 дней плести корзины для великой королевы. Бас, у меня есть деньги заплатить за правосудие, которое стоит 10 шиллингов, а мне нужен еще фунт. Я думаю, Ханс, что скорее ты мне мог бы одолжить фунт, чем я тебе. Мой кошелек пуст. Это ничего, Бас. Если необходимо, я могу 14 дней делать корзины и циновки для великой белой королевы. Пусть она вытирает о мои циновки ноги. Сундук вовсе неплохое место, Бас. Зачем же тебе идти в тюрьму, когда ты богат и можешь заплатить штраф хоть в сотню фунтов? Месяц или два назад я был богат, Бас, а теперь я беден. У меня ничего нет, кроме 10 шиллингов. Ханс, строго сказал я, ты опять пьянствовал и играл на деньги. Ты продал ферму и скот, чтобы заплатить проигрыш, и купил джин? Да, Бас, только я не пил и не играл. Я продал землю и скот за 650 фунтов и купил другое. Что же ты купил? Поинтересовался я. Ханс полез сначала в один карман, потом в другой и, наконец, извлек оттуда грязный, измятый листок бумаги, похожий на банковский билет. Я взял его в руки, взглянул и едва не лишился чувства. Этот листок удостоверял, что Ханс является владельцем шер-компании «Доброго доверия» на сумму 650 фунтов, той самой компании, в которой я был злополучным председателем. «Ханс», — слабым голосом сказал я, — «у кого ты купил это?» «У Бааса, у которого нос крючком. Его зовут Джекоб Иаков. Так же, как и того великого человека из Библии, который дал своему брату похлебку, когда тот вернулся с охоты и получил за это ферму и скот, а потом пошел на небо по лестнице. Так рассказывал нам ваш отец Баас». «А кто тебе сказал купить их, Ханс?» «Сами Баас, тот самый Сами, который был вашим поваром, когда мы ходили в Пангаленд. Джекоб жил в отеле Сами и сказал ему, что если он не купит этих бумаг, Бааса посадят в сундук. Сами купил их несколько, но у него было мало денег. Джекоб платил Сами мало денег. Джекоб платил Сами за все, что ел и пил этими бумагами. Сами пришел ко мне и напомнил, что покойный отец Бааса оставил его на наше попечение. Я продал ферму и скот другу Джекоба. Очень дешево продал. Вот и вся история, Баас». Я слушал это и, сказать правду, почти плакал, думая, какую жертву принес для меня этот старый Готентот по наущению мошенника. «Ханс», — сказал я, — «когда ты поймал работорговцев в ими же расставленной ловушке, умирающий вождь зулусов назвал тебя светом во мраке. Он верно назвал тебя, ибо ты, как свет, засиял в темноте моего сердца. Я считал себя мудрым, но оказался глупцом, и был, как ты и Сами, обманут обыкновенным мошенником. Но этот мошенник, показав, насколько низким может быть человек, заставил тебя показать, насколько может быть человек благородным. Свет во мраке, ты дал мне больше, чем все золото в мире. Я постараюсь заплатить тебе за это своей вечной любовью». Хан взял мою протянутую руку и приложил ее к своему лбу. «Не надо говорить так, Бас. Это делает меня печальным, когда я так счастлив. Сколько раз Бас не наказывал меня, когда я поступал нехорошо, когда я пил и за другое. Бас не наказал меня даже тогда, когда я украл порох, чтобы продать его и купить себе джину. Правда, порох никуда не годился. Но почему ты теперь счастлив?» – спросил я. «О, Бас!» – ответил Ханс, и глаза его заблестели. «Разве Бас не догадывается, почему? Теперь у Баса нет денег, и у меня нет. Ясно, что мы пойдем искать заработка. Я так рад, Бас! Мне надоело сидеть на ферме и доить коров. Великий Небесный Отец знал, что делал, послав Джекоба на наш путь». «Ты прав, Ханс», – сказал я. «Но куда мы пойдем? Нам нужны слоны». Ханс назвал целый ряд различных мест и, окончив их перечень, сел на корточки передо мной и, пожевывая табак, вопросительно поглядывал на меня, склонив голову на бок, как старая пытливая птица. «Ханс», — спросил я, — «ты помнишь историю, которую я рассказывал тебе год или более тому назад? Историю о народе Кенда. В стране, говорят, находится кладбище слонов, которые приходят туда умирать. Эта страна лежит где-то на северо-востоке от того озера, где живут Понга. Ты говорил, что ничего не слышал о народе Кенда». «Нет, Бас, я много слышал о них». «Почему же ты раньше ничего не говорил мне?» «Зачем было говорить? Бас тогда искал золото, а не слоновую кость. Когда мы были в городе Беза, я разговаривал со всеми, с кем стоило поговорить. Там жила одна старая женщина. Муж и дети у нее умерли, и она была всегда одна. Все боялись ее, потому что она была мудрая, умела гадать и знала лечебные травы. Я рассказал ей о Понго и об их боге Гориле. Она говорила, что это ничто по сравнению с другим богом, которого она видела, когда была очень молодой. Она говорила так: «Далеко на северо-востоке живет народ Кенда, которым правит султан. Это великий народ, заселяющий плодородную землю. Вокруг их страны лежит пустыня, где никто не может жить. Никто ничего не знает о Кенда. Кто перейдет через пустыню в их землю, тот никогда не возвратится, потому что его убьют». Она говорила мне, что происходит из этого народа, но убежала от них, когда султан хотел взять ее в свой гарем. Она счастливо перешла через пустыню и попала к мазиту, искавшим страусовых перьев. Она ничего не говорила им о своей земле, потому что боялась наказаний своего бога. А что она тебе говорила о народе Кенда и их боге? Она говорила, что у Кенда не один бог, а два. Не один правитель, а два. Они имеют доброго бога-дитя, которое говорит устами женщины-оракула. Если женщина умирает, бог не говорит до тех пор, пока не найдет другую женщину, отмеченную знаком бога. Перед смертью женщина-оракул говорит, в какой стране живет та, которая заменит ее. Священники отправляются в ту страну на поиски. Иногда они долго не могут найти новую женщину. Тогда дитя теряет язык, и народ становится добычей другого бога, который никогда не умирает. Тот бог – большой злой слон, которому приносят жертву людей. Султан и большая часть народа, все черные, поклоняются тому слону. Имя его – Джана. Много лет назад, когда мир был еще молодым, с севера туда пришел другой, светлый народ, поклонявшийся дитяти, которого принес с собой. Этот народ поселился рядом с черным народом. Дитя – добрый бог, слон – злой. Дитя посылает дождь и хорошую погоду, исцеляет болезни. Джана посылает злые дары, войну и жестокость. Вот что рассказала мне старуха Баас. Почему же ты тогда ничего не сказал мне об этом? Потому что я боялся, что Баас пойдет искать этот народ. А мне тогда надоело путешествовать и хотелось вернуться в Наталь на отдых. Кроме того, все мазиту говорили, что эта женщина – большая лгунья. Она не лгала. И я рассказал Хансу о Харуте и Маруте и их просьбе, о виденном мною кладбище слонов и Джани. Ханс невозмутимо выслушал это. Его трудно было чем-нибудь удивить. «Да, Бас, старуха не была лгуней. Когда же мы отправимся забрать эту слоновую кость и каким путем пойдем? Через Килву или через земли зулусов? Надо торопиться, пока не пошли дожди». После этого мы долго беседовали. Карманы наши были пусты, и решить задачу, как пуститься в путешествие, было весьма трудно, если не вовсе невозможно.